Компания Antical Production представляет фильм режиссера Роберта Земекиса «Дружит ли ВТЦ с Грачом или не дружит, или все-таки дружит?» А давайте послушаем, они сами не помнят, особенно Окси. Смотрим. Это был Грач. Я тебе объясню, почему Грача не трогать. Он на самом деле очень хорошо помогает должникам. И одна, кстати, из ваших подписчиков сейчас обратилась, и как бы ей помогает сейчас Грач. Его не трогайте. Он как бы, он жестит, да, ну так, на публику. Он, кстати, спрашивал, вы звоните ему или нет. Просто изначально, когда мы с ним стали общаться, он тоже жестил, но очень, очень хорошо помогает. Он просто закрывает на раз-два вот эти займы. Он снимает Hard Collection. Он договаривается со своими же калами. Он калов, который действует незаконно, наказывает сам. А на самом деле Грач – это начальник отдела взыскания. Поэтому вот честно, как бы, ну только между нами, пожалуйста. Потому что такая информация не должна никуда уходить. Не звонила. Значит, смотри, она сейчас находится у одного из наших сотрудников из моего отдела. Я его предупредил, но он ее сильно троллить не будет. Ну, тут понимаешь, в чем дело. Она начала истерить уже, хвататься за голову на 44-м дне просрочки. И хотя бы нужно, ну, хотя бы пятак кинуть, чтобы успокоился сотрудник. И можно было хоть что-то уже лояльно с ней общаться. Пусть найдет 5000, кинет, блин, и гуляет. Да и ей реструктуризацию сделаю. Он сказал, что вам завтра надо обязательно это сделать, потому что завтра у вас 45-й день просрочки. И если завтра вы вот эту пятерку не внесете, то он уже ничего не сможет сделать, то есть как бы не сможет остановить вот этот процесс. Вот. Поэтому как-то вот так вот, к сожалению. Ты пиздобол долбанутый. Я с Грачом, блядь, никогда лично нахуй не общалась. Так что я тебе еще раз говорю. Съебался нахуй с моего WhatsApp, это во-первых. Статусы я просматриваю абсолютно всех своих контактов. То, что ты, блядь, выложил, я только нахуй поржала и все. Придурок, блядь. Ты пиздишь нахуй на слове, блядь. Просто пиздишь. Ты пиздобол тот еще нахуй. Ты натравил всех, блядь. Ты пытаешься хайпануть. Хули ты, тварина ебучая, не рассказал, блядь, о том, как ты нахуй на нашем совместном с Лехой стриме, блядь, в комментариях писал: ребята, блядь, прорекламируйте меня нахуй, я вам 200 за это задоначу, блядь. Не ты ли это был? Тебя прорекламировали просто так, тебе говна вообще не делали. Подумаешь, тебя нахуй позвонили, пранканули Артемычем. Я тебе еще раз говорю, у тебя и подписчики появились, и ролики. Ты просил тебя прорекламировать, тебя прорекламировали, потому что Артемыч — это хайп, блядь. Это то, чем ты сейчас занимаешься. Так что пошел нахуй от меня, блядь. Ты меня заебал за эти дни уже, дебил, блядь. Здорово, братцы и сестры. Я после этого ее заблокировал, потому что я понял, что она играет на публику, она орет всякую хуйню, чтобы это потом выложить. Вот так у них беда с памятью. То они общаются с Грачом, то не общаются, то лично она общается, то не общается. Ну, там пиздец в мозгах полный маргарин. Вот по поводу рекламы. Меня они не рекламировали. Меня рекламнул Алексей с «Платим кредит», когда у меня было 100 с чем-то подписчиков. И то, как он рекламнул, мы с ним в личке ВКонтакте договорились. Я пришел на стрим, потому что я там был Алексей. Я задонатил. Алексей меня упомянул. На этом стриме было человек 20. Ко мне нихуя никто не пришел. Заебись, да, реклама. Потом они меня пранканули, когда у меня было 400 с чем-то подписчиков. У меня есть ролик «Звонок из зоны». Я тогда у них спросил, это были вы? Они сказали: нет, блядь, это не мы своих не пранкуем. Оказались они признались, у меня есть записи, потом ее выложу. Ну, короче, полный зашквар, они пиздоболят. Сейчас у них очко, ебать, как горит, подрывается. По поводу там, что их кошмарят, нам с Аркадичем это нахуй не надо. Мы их вообще нахуй не трогаем, бля. Вот. А я единственное скинул им бумажку из ФССП, скрин, которого типа они нашли однофамильца Грача. На ФССП висит не Грач, а совсем другой человек. Они покрывают Грача. По поводу Грача у меня 100% инфа, будут пруфы с ментуры, везде все как надо будет, ребят. Они его просто сейчас покрывают, потому что у них очко бомбит, потому что они и так уже не раз зашкваривались. Вот. Там что-то коряк Поликарпыч мне написал, что вазелин ему нужен, в комментарии под стримом. Слушай, Хоббит, мы тебе купим вазелину немерено. Будешь скользить, пиздец как. Вот, ребят. Так что ждем жесткой ответки там пиздец будет. Разнос просто. Антикала 2 и Юрия Аркадьевича. Ждем и до новых встреч.